Лучший киноактер в Голливуде. Глава 1. Тук-тук-тук. Резкий стук в деревянную дверь внезапно раздался в ушах молодого парня, а затем грубый мужской голос с настойчивостью прозвучал через дверь. «Мэтью, режиссер и ведущая актриса на месте, вся съемочная группа ждет тебя, у тебя 15 минут на подготовку». Обладатель голоса сурово добавил: «Если не выйдешь через 15 минут, клянусь самой Девой Марией, я войду и убью тебя». Слова прожужжали в ушах и попали прямо в мозг. Мэтью попытался открыть глаза, но не смог до того момента, пока не донесся звук удаляющихся тяжелых шагов, и только тогда он с видимым трудом открыл один глаз. Они были черны, как чернила, и полны растерянного недоумения. Темные глаза быстро пронеслись изнутри комнаты и тут же подтвердили: «Я определенно никогда раньше не был в этом месте». Он лежал на спине на деревянном полу, а дверь комнаты находилась с левой стороны от его головы. Сразу же после осознания того, что он находится в неизвестном ему месте, в голове промелькнуло огромное количество информации, два совершенно разных образа, словно разные фильмы, демонстрируемые на одном экране, переплелись и запутались в запутанной каше, заставившей его бессознательно схватиться за голову. Со временем недоумение в его глазах постепенно исчезло, зрение прояснилось, он медленно поднял свое тело, опираясь руками о близлежащий стул. Вскоре он стоял перед огромным гримировальным зеркалом и смотрел на незнакомца в нем. Мужчина, одетый только в брюки, был 185 см ростом, с хорошо выраженной мускулистой верхней частью тела, довольно подтянутый. Если смотреть внимательнее, то волосы у него были темно-каштановые, а под ними скрывалось лицо с высоким носом и глубоко посаженными глазами. Лицо было так четко очерчено, как будто его бережно вырезали острым ножом, и кроме темных, похожих на чернила глаз, он не мог найти ничего, что хотя бы отдаленно напоминало его прежнюю внешность. Глядя на себя в зеркало, он сильно прикусил губу, и тут же появилась резкая боль. Затем, просто постояв в оцепенении добрых 5 минут, постепенно определил, что с ним произошло нечто невероятное. Последнее воспоминание, принадлежавшее ему, было ясным. Он разбивал цемент на стройке под жарким солнцем и зноем, и как раз когда он вытирал пот и жадно пил воду, тяжелый молот соседнего рабочего внезапно обрушился прямо на его лицо. После этого он ничего не помнит. Наверное, это был конец несчастных 20 лет жизни. Он родился в бедном, никому неизвестном и нисколько неинтересном горном районе, и вследствие нищеты всей семьи был вынужден работать с детства. Когда ему было 18 лет, его родители, которые болели уже много лет, умерли, и он был оставлен на произвол судьбы, став типичным человеком без будущего, без образования, без знаний, без опыта и без навыков. У него не было другого выбора, кроме как выполнять самую тяжелую работу на стройке, перемещая кирпичи и разбивая цемент, и прежде чем он смог заработать хоть какие-то деньги и подняться по социальной лестнице, он умер. Может быть, это даже неплохо, закончить ту несчастную жизнь и начать все сначала. Когда он думал о лишениях и трудностях своей прежней жизни, такие мысли возникали неосознанно. Вот только новая жизнь не казалась ему лучше прежней. Стоя перед зеркалом, он похлопал по своему твердому, красивому лицу, чтобы еще раз убедиться, что это не сон и не иллюзия. Молодого парня в зеркале звали Мэтью Хорнер, и, по уже обычным в наше время сюжетам романов аниме манка людях, которые прервали свою жизнь и начинали заново в новом, он переродился. К счастью, настоящий Мэтью Хорнер, который, предположительно, отправился на встречу с Аидом, нет, должно быть, на встречу с христианским богом, оставил после себя достаточно воспоминаний. Только эти воспоминания вспышкой молнии промелькнули в голове, и его или, скорее, лицо Мэтью странно дернулось. Прежний Мэтью Хорнер был родом из грязных трущоб Техаса, родился он в 1980 году, сейчас ему было всего 19 лет, то есть он в начале 1999 года, на рубеже 2000-летий. И в эти 19 лет Мэтью Хорнер не умеет читать, окончив лишь треть средней школы. Он до сих пор не способен свободно читать газеты и книги, не владея ни английским языком, ни грамматикой, и совсем не умея писать. Хорошо хоть английский он понимает. От такого человека никак нельзя было ожидать, что он будет хорошо зарабатывать на жизнь в эту эпоху. Поэтому вполне естественно, что Мэтью доставлял газеты и молоко в частные дома обычных американцев, работал мойщиком машин, мыл посуду в ресторанах, работал водителем после получения прав, а потом некоторое время махал кувалдой на стройке. В конце прошлого года он был настолько глуп, что приехал в Лос-Анджелес работать актером после того, как его одурачил кто-то, кто решил, что он – звездный материал с его хорошей внешностью и телом. Именно из-за этого агента он приехал сюда, в эту импровизированную студию в переоборудованном отдельно стоящем доме в центре Лос-Анджелеса, и внезапно упал в гримерный. Эх, Мэтью вздохнул, когда информация в его голове подсказала ему, что место, в котором он сейчас находится, это Лос-Анджелес. Он огляделся вокруг, будь то плакаты на стенах или различные бумаги на столике, где бы ни было написано, все это были непонятные строчки букв. Схватив стул, Мэтью хмуро сел на него и продолжил сортировать воспоминания в своем мозгу. Духовное богатство, которое прежний он оставил после себя, было слишком незначительным. В прежней жизни он был необразованным, сейчас он тоже необразованный. Но если раньше он хоть и слабо, но знал английский язык, сейчас все намного печальнее. При этом прошлый Мэтью опрометчиво бросил первоначальную работу и бежал сюда со слишком мутным человеком, слепо преследуя мечту стать голливудской звездой. «Стойте, а кого он играет в фильме?» Мэтью резко встал, вспомнив, что тот неизвестный мужчина сказал ему ранее. Он был вне себя от радости, мужчина упомянул, что режиссер и исполнительница главной женской роли ждут его в качестве исполнителя главной мужской роли. Можно было заработать много денег, не так ли? Мгновенно он подумал о тех молодых кинозвездах, которые в одночасье стали знаменитыми и приобрели огромную популярность в Голливуде и во всем мире. Хотя он не был высокообразованным, было слишком много голливудских попкорн-фильмов, он обычно скачивал некоторые из них, чтобы посмотреть их после напряженной работы, поэтому он более или менее знал некоторых голливудских звезд. Например, он любил серию «Трансформеры» и помнил, что ведущая актриса в том фильме по имени Меган Фокс была квинтэссенцией сенсаций. Мэтью не мог не взволноваться, он подошел к выходу из гримерной, тихонько открыл дверь и выглянул наружу. Помещение снаружи было намного больше, чем гримерная, богато украшено, и было видно, как полдюжины людей собрались вокруг черной камеры, похоже, занятые чем-то. Напротив камеры стоял длинный бежево-белый диван в европейском стиле, возле которого стояли два человека и разговаривали. Это были мужчина средних лет и красивая женщина. Это режиссер и исполнительница главной роли. Взгляд Мэтью естественно упал на женщину, у которой были длинные гладкие светлые волосы. Мэтью сразу же решил, что было бы здорово играть с такой сногсшибательной женщиной. Он не мог не улыбнуться. Тот парень, что был раньше, не то чтобы не имел навыков или чего-то полезного, ведь работа, которую он нашел, казалось очень хорошей. «Меня ждет дорога на вершину Голливуда», эта мысль промелькнула в его голове, притупив дискомфорт Мэтью от пребывания в этом мире. Размышляя над информацией, которую он прочитал на своем смартфоне, Мэтью вдруг понял, что для того, чтобы стать актером и звездой, не требуется высокого уровня образования. Казалось, что многие голливудские звезды даже не закончили среднюю школу и все равно добились больших успехов, так может быть, это шанс. Поскольку он был здесь и столкнулся с ситуацией, в которой оказался, бесполезно жаловаться, ему нужно адаптироваться как можно скорее. В этот момент светловолосая женщина повернула голову в его сторону, вероятно, увидев в дверном проеме лицо Мэтью, и слегка улыбнулась ему, довольно-таки соблазнительно наклонив голову. Мэтью неловко кивнул ей, а затем закрыл дверь и вернулся в гримерную, задумчиво почесывая голову, пытаясь найти информацию о фильме, в котором он будет сниматься, в голове. Съемки вот-вот начнутся, он должен был узнать, о чем вообще идет речь. Если он не сможет понять этого, то упустит свой шанс сыграть главную роль. Как только он подумал об этом, Мэтью мгновенно побледнел, на его лбу выступили мелкие бисеринки пота и тут же скатились по щекам, как будто он находился в состоянии крайней паники. Он вздохнул и, пытаясь отвлечься, слегка повернул голову, только чтобы посмотреть на красную сумку на столике. Это набор, который команда приготовила специально для него, сумка была расстегнута, через отверстие было ясно видно, что в ней лежат салфетки, полотенца, презервативы и несколько инструментов для удовлетворения женщины без мужчины, которые он видел только на картинках в интернете, но никогда не видел во плоти. Поняв все, Мэтью потерянно сел на стул перед зеркалом для макияжа, не в силах произнести и полслова. Фильм, в котором он собирался сниматься, был порнофильмом, а он был главным актером в нем. Глава 2. Застыв в кресле, в голове Мэтью всплыли новые воспоминания и подтвердили ему, что то, что готовилось снимать эта съемочная группа, было порнофильмом. Более того, тот, что был раньше хозяином в этом теле, не только сознательно и добровольно, но и подписал официальный контракт. Что касается причин, то, конечно же, все из-за денег. И этот агент обманул его, сказав, что это верный путь в Голливуд, так сказать, черный ход в голливудские фильмы. Мэтью не мог не закатить глаза, даже он, мало что знавший о старой Америке, понимал, что после участия в порнографии как можно стать полноценной звездой Голливуда. Разве с репутацией порноактера кто-то будет серьезно его воспринимать в мире высококачественного кино? Прежний Мэтью вовсе не был не осведомлен, он был ослеплен деньгами. Он пробыл в Лос-Анджелесе несколько месяцев и переживал не лучшие времена. Он хотел стать актером, но не мог найти даже роль второго плана. К счастью, съемки еще не начались. Для такого необразованного и неквалифицированного человека, как он, актерство может быть выходом, но быть именно таким актером – это определенно гибель для будущей карьеры. Решившись на отказ в участии в порнофильме и глядя на свое тело в одних больших брюках, Мэтью обыскал гардеробную и, совместив это с воспоминаниями в голове, быстро нашел свою собственную одежду и переоделся в нее без колебаний. Это был несколько старый джинсовый наряд, выстиранный до белизны, но в нем Мэтью сразу почувствовал себя непринужденно, и пока он переодевался, он заметил кое-что еще. Он понял, почему тот агент вообще подошел к нему с предложением. Потому что он был действительно хорош собой, высокий и подтянутый, с солнечным лицом и хорошей мускулатурой. Тук-тук-тук, снова раздался резкий стук в дверь, и тот же голос, который он слышал раньше, снова прозвучал через дверь. «Мэтью, что ты там делаешь? Выходи уже!» Голос казался сердитым. Мэтью подошел и открыл дверь, взглянув на крайне раздраженного лысого белого мужчину на пороге. В голове его сразу всплыла соответствующая информация. Это был агент Моррис, который обманул прежнего Мэтью. Фуск, увидев Мэтью в той одежде, в которой он пришел на съемки, лысый мужчина по имени Моррис сначала выругался, затем вошел и торопливо закрыл дверь в комнату, зло спросив, «Почему ты еще в своей одежде?» «Я не буду этого делать», — Мэтью сказал прямо. Глаза Морриса показывали его недоумение, как будто он не мог понять слов Мэтью. «Что ты сказал? Не используй свой чертов техасский акцент, ты звучишь как деревенщина». Мэтью только что произнес непонятную фразу, которая прозвучала необычайно неловко даже для него, поэтому он не мог не кашлянуть два раза и не подстроиться, прежде чем сказать «я ухожу». Было ясно, что ему необходимо адаптироваться к американскому английскому. «Уходишь? Ага, как же?» Моррис решил, что Мэтью шутит. «Хватит болтать, переодевайся, вся команда ждет тебя». Мэтью упрямо произнес «я ухожу, это не шутка». Моррис посмотрел на лицо Мэтью, чтобы убедиться, что это правда, и его глаза мгновенно стали холодными. «Ты с ума сошел, мальчик, это не работа водителя, где ты можешь просто уйти. У тебя контракт, и если ты его нарушишь...» Его голос резко повысился. «Будешь платить большие деньги». «У меня нет денег», — сказал Мэтью. Чуть ранее он проверил, в его бумажнике было всего несколько десятков долларов. «Тогда прекрати нести чушь и перестань дурачиться». Слова Морриса постепенно смягчились. «Послушай меня, за этот контракт ты получишь 8000 долларов, а совсем скоро ты станешь большой звездой и заработаешь много, очень много денег. В будущем ты будешь получать 100 000 за съемки». Как агент, соблазняющий молодых людей будущими перспективами, Моррис точно знает, как произвести впечатление на них. «С деньгами тебе больше не нужно быть шофером, ты можешь делать все, что захочешь, возможность сейчас перед тобой, и если ты ее упустишь, она больше не представится». Его глаза опустились, смотря на пол он тихо прошептал, «Не каждому выпадает такая прекрасная возможность». Большая рука опустилась на плечо Мэтью и похлопала его. «Не растрачивай свой талант, ты будешь хорошим актером». Когда на него смотрели такими глазами, все тело Мэтью вспотело, и в то же время в душе он вздохнул. К счастью, тот, кто был перед ним, не сделал ничего непоправимого. Например, он еще не успел сняться в таком дерьме. Моррис внезапно сказал, «Я познакомил тебя с Джессикой по дороге сюда. Как ты думаешь, она симпатичная?» Мэтью понял, что он говорит о светловолосой женщине, и неосознанно кивнул. Моррис продолжал, «Джессика, признанная красавица в индустрии». Он снова похлопал Мэтью по плечу. «Деньги и красота не за горами, разве ты не хочешь этого?» «Я, как человеку, который тяжело работал, чтобы выжить в течение 20 лет, соблазн денег и красивых женщин был слишком велик для Мэтью». Он проглотил слюну, говоря: «Конечно, я хочу этого». Услышав такой ожидаемый ответ, Морис улыбнулся. «Эти бедные деревенские мальчики, сколько из них могут отказаться от такого соблазна? Нередко те, кого он обманывал в прошлом, пытались уйти, но когда он касался темы денег и женщин, этот случай, конечно же, не стал исключением». Морис отодвинул дверь и повернул голову, чтобы посмотреть на высокую Джессику, и не мог поверить, что сопляк моложе 20 лет может устоять. Затем он заметил, как глаза Мэтью метнулись к двери. Увидев выражение на лице Мэтью, Моррис решил, что тот снова в его власти, и начал о чем-то думать. Для человека, который 20 лет жил в бедности и даже одно время испытывал проблемы с питанием, соблазн денег и красивых женщин был невообразим. Горячая кровь Мэтью бросилась ему в голову, импульсивные гормоны в его теле, казалось, хотели, чтобы он кивнул головой и сказал «да», но в конце концов, он не был сопляком, только что вступившим в контакт с обществом, и после стольких лет на дне общества, откуда ему было не знать, что за этой приманкой славы и богатства может скрываться болезненная цена, которую придется платить всю жизнь. Он понемногу отводил взгляд от светловолосой женщины, его глаза постепенно становились решительными. Моррис, однако, не заметил изменений и, думая, что у него все под контролем, был готов протянуть руку и снова коснуться плеча Мэтью. Ей-богу, он касался Мэтью слишком часто. «Мэтью, следуй за мной, и ты станешь большой звездой, будешь зарабатывать большие деньги и водить лучшие машины». Рука, которую он тянул вперед, остановилась в воздухе, плечо парня сместилось в сторону. Моррис поднял глаза, и прежде чем он успел что-то сказать, Мэтью сказал: «Я люблю деньги и люблю красивых женщин». Он слегка улыбнулся, а затем его тон изменился. «Но я добьюсь их не таким образом». «Что?» Глаза Мориса расширились. «Что ты сказал? Разве не понятно?» Мэтью указал на свою грудь. «Я увольняюсь, я не буду сниматься, Мэтью». Моррис повысил голос. Звук разнесся по студии, и множество людей повернули головы, чтобы посмотреть, как режиссер средних лет в очках идет прямо на них. «Что происходит?» Вошел директор и спросил. «Я не буду сниматься», Мэтью ответил. «Наймите кого-нибудь другого». Режиссер сразу же посмотрел на Мориса, который покачал головой, показывая, что он здесь ни при чем, но его лицо под лысой головой исказилось от гнева. «Значит, хочешь нарушить контакт?» Лицо Мориса стало совершенно злым. «Придется выплатить большую сумму денег за нарушение контракта. Будешь платить 10-кратную стоимость всех костюмов, реквизита и презервативов, сделанных на заказ. Кроме того, если ты думаешь, что можете легко выйти из...» Мэтью перебил его. «Не надо меня пугать, у меня ничего нет, я бедный человек». Он достал телефон из кармана и помахал им перед Морисом. «И я могу набрать номер полиции, тут оживленная часть Лос-Анджелеса, верно? Вы ведь не хотите иметь дело с полицией, ХМФ, наглый мальчишка, как ты смеешь так разговаривать со мной? Зачем я вообще с тобой связался?» Морис ворчал. «Сейчас не 70-е и 80-е годы, некоторые вещи нельзя было делать ни при каких обстоятельствах, у них довольно деликатная отрасль, приход полиции мог привести к неприятностям». Директор вдруг сказал: «Можете увольняться, за нарушение контракта будете платить 5-кратную сумму, плюс расходы съемочной группы на вас, я попрошу юрисконсульта взыскать с вас $50 000. В этой индустрии временные изменения в съемках были обычным делом, и даже когда актеры внезапно увольнялись, он, режиссер, мог запросто найти других актеров, и хотя этот молодой человек был невероятно красив, он не был готов к приходу полиции. «Я попрошу юрисконсульта взыскать с вас эти деньги». Режиссер сказал это равнодушно, как будто пресловутое отступление Мэтью было незначительным делом, и повернулся, чтобы выйти, бросив по пути Моррису: «В следующий раз найди кого-нибудь более надежного». Режиссер ушел, а Мэтью сказал Морису: «Ну, пока». С этим он был готов сразу же уйти. $50 000, Мэтью, ты должен $50 000. Моррис встал перед ним. «И знай, мальчик, ты лишился своего агента, я заставлю тебя вернуться ко мне и умолять простить тебя». На это Мэтью просто обошел Морриса и сказал напоследок: «Не будь настолько высокого мнения о себе, Старик, Лос-Анджелес большой, тут много агентов, которые гораздо лучше тебя. Глава 3. Когда он уходил, мало кто на съемочной площадке обратил внимание на Мэтью, кроме его менеджера Мориса, включая режиссера, который, казалось, уже привык к такой ситуации и не находил ее странной. Толкнув дверь и выйдя из временной декорации, Мэтью издал долгий вздох облегчения при виде голубого неба и широкой, тихой дороги. По какой-то причине он испытал чувство благодарности за то, что снова живет, и не только за новую жизнь, но и облегчение от того, что выскочил из эротической ловушки. У него не было машины, он приехал на съемочную площадку на машине своего агента, и теперь Моррис точно не подвезет его, поэтому ему пришлось идти пешком по широкой дороге, следуя указаниям в мутных воспоминаниях. Температура в Лос-Анджелесе в январе была не слишком холодной, и, пройдя небольшое расстояние, Мэтью снял куртку, и ветерок обдувал его через нитяную рубашку с длинными рукавами, отчего он чувствовал себя гораздо комфортнее. По обеим сторонам дороги были высажены два ряда высоких пальм, Мэтью смотрел на них с любопытством, проходя мимо каждой из них. Теперь, наконец, ему не нужно было размахивать кувалдой, но сейчас он должен был беспокоиться о том, как заработать на жизнь. Несколько десятков долларов и подержанный мобильный телефон, которые были при нем, это все, что у него есть. Кроме того, съемочная группа и агент Мориса не дадут ему легко отделаться. 50 000 долларов за нарушение контракта, может быть и не так много в Голливуде, но в индустрии порнографии это далеко не маленькая сумма. И боюсь, не пройдет много времени, как он получит письмо от адвоката, повестку в суд или что-то в этом роде, и тогда, даже если он уладит дело вне суда, ему неизбежно придется заплатить большую сумму денег. Сейчас такая сумма была для него астрономической. Только приехав в Голливуд, в фабрику мирового кино, он должен большую сумму денег и, возможно, не сможет выплатить ее в ближайшее время. А если он не сможет выплатить те 50 000, что будет? Они заставят его продолжать сниматься в порнофильмах? Нет, это вряд ли, судя по отношению Морриса, ему не дадут так легко отделаться. Эх, Мэтью обреченно вздохнул. Опять проблемы, которые нужно решать. Он был немного раздражен, но не жаловался, ведь уже привык к трудностям жизни. Перед ним под пальмой стояла скамейка, Мэтью подошел к ней и, не обращая внимания на пыль, сел на нее, устало прислонившись к деревянной спинке, глядя на голубое небо и облака и размышляя о том, что делать в будущем. Бороться за то, чтобы отчаянно подняться по ступенькам лестницы, именуемой жизнью, как он делал это раньше, и одновременно стремясь к минимуму, чтобы банально выжить. «Разве ты не любишь деньги и красивых женщин?» Слова Мориса внезапно промелькнули у него в голове, и Мэтью не мог не думать о блондинке, чье лицо хоть и не было столь же манящим, как ее сексуальная фигура, но которая поддерживала зуд, пробегающий по всему его телу. Мэтью постепенно сжимал кулаки. «Я хочу лучшей жизни. Я хочу нырять в горы долларов. Я хочу спать с кучей красивых женщин». Он не был высокообразованным, у него не было высшего образования, он был просто маленьким человеком, борющимся за существование, его цели и идеалы были вульгарны и одновременно реалистичны. Поставив перед собой цель, как вы ее достигаете, Мэтью опустил голову и посмотрел на широкую дорогу. Цели можно ставить выше неба, но чтобы приблизиться к ним, нужно не просто сделать один шаг за раз, нужно найти подходящий путь, который ведет в небеса. Этот путь нелегко найти, и его тяжелая жизнь в прошлом заставила Мэтью понять, что мир настолько классово консолидирован, что никому нелегко перешагнуть через свой уровень и подняться на более высокую ступеньку социальной лестницы. Хотя он не знал старую Америку, общество, в котором он жил раньше, было сильно компьютеризированным, где на смартфоне можно было увидеть бесчисленное количество информации, правдивой или ложной, поэтому Мэтью считал, что старая Америка должна быть более сложной в этом отношении, чем его собственная страна. Даже если бы и были возможности, они были бы предназначены для тех, кто был подготовлен и способен, а не для такого парня, как он, у которого не было никаких навыков. Мэтью не был самонадеянным, но, испытав на себе все тяготы жизни, он понял, что цели можно ставить амбициозные, но путь к ним должен быть пройден шаг за шагом на земле. Посидев немного, Мэтью встал и пошел дальше, занимаясь самоанализом на ходу, пытаясь найти то, в чем он сейчас лучше всего разбирается. В конце концов, в его мозгу хранились воспоминания двух людей, и он всегда мог найти что-то полезное. Высокие технологии, он ничего об этом не знал. Финансы и экономика, как мог человек, беспокоившийся о хлебе насущном, заботиться о таких вещах. Писать роман, который можно будет адаптировать в голливудский фильм, ради денег. Он закончил среднюю школу и получал хорошие оценки, в то время как тот, кто был до него, не закончил среднюю школу и имел проблемы с чтением сложных и продвинутых текстов. Кроме хорошего телосложения и силы, у него, похоже, не было никаких навыков, кроме, конечно, вождения. Проанализировав ситуацию, Мэтью с грустью обнаружил, что даже если он объединит знания этих двух людей, он не сможет выполнить ни одну из высококлассных и прибыльных мозговых работ. Мэтью остановился под пальмой и вдруг почувствовал, что его приезд в Лос-Анджелес за мечтой о голливудской звезде был не просто порывом, а что, учитывая его талант и обстановку, в которой он оказался, его шансы добиться успеха в Голливуде действительно кажутся немного выше, чем в других высококлассных отраслях. Самое главное, что барьеры для входа в Голливуд относительно низкие. К примеру, Мадонна, что работала в качестве продавца в ресторане фастфуда, Брэд Питт в качестве рекламного талисмана McDonald's, Джонни Депп в качестве телемаркетолога, Харрисон Форд в качестве плотника и даже Джеймс Камерон в качестве водителя грузовика. Все эти большие имена в Голливуде были, как и он, неудачниками до того, как стали знаменитыми. И все же именно эти бывшие неудачники стали знаменитыми и завидными ублюдками. Подобных примеров можно привести слишком много, а Голливуд, похоже, является лучшей индустрией для превращения неудачников в богачей. Но он чувствовал, что все определенно не так просто, как кажется, просто он этого не знал. Поразмыслив, Мэтью понял, что путь к его цели представляется наиболее реалистичным и имеющим наибольшие шансы на успех – Голливуд. Положение, в котором находится человек, определяет границы его видения. Мэтью стоял на дне общества, смотрел вверх и нашел только лестницу под названием Голливуд. А Голливуд? Мэтью поднял голову и посмотрел в направлении голливудских холмов. «Ты прекрасен». Когда он думал о Голливуде, перед ним сразу же возникала сцена свершений. Жизнь в самом роскошном поместье в Беверли-Хиллз, гараж, заставленный шикарными автомобилями ограниченной серии, десятки обнаженных блондинок, смеющихся и играющих в бассейне перед виллой, бесчисленные репортеры СМИ, стоящие в длинных очередях на интервью. Вот в чем смысл гребаной жизни. Это та жизнь, которую он хочет. Не думая о других возможностях изменить свою судьбу, Мэтью решил продолжить мечту прежнего парня стать голливудской звездой и посмотреть, сможет ли он тоже превратиться из неудачника в богатого человека. Имея в голове цель и путь к ней, он сразу же почувствовал себя более расслабленным. «Я хочу заработать много-много денег!» Мэтью вдруг закричал. «Я хочу стать большой звездой!» Рев заставил двух молодых людей на велосипедах посмотреть на него, одарив его психотическим взглядом, после чего они покачали головами и уехали. Мэтью закончил свой рев с чувством облегчения, хотя он прекрасно знал, что его ждет трудный путь. Тот, что был до него, успел подписать контракт с каким-то агентством, специализировавшимся на представлении проскиниумного бизнеса, после приезда в Лос-Анджелес, но ему так и не предложили работать в голливудском фильме, не говоря уже о заработке, и ему пришлось подрабатывать шофером в службе организации вечеринок, прежде чем его нашел Моррис. Перебирая в памяти все свои воспоминания, связанные с Голливудом, Мэтью был уверен, что на данный момент он не сможет найти подходящую возможность, и ему придется поступить так, как поступают, по слухам, большие звезды. Устроиться на работу, чтобы закрепиться в Лос-Анджелесе, а затем сделать все возможное, чтобы найти возможность, которая его устроит. Думая о работе, Мэтью решил, что работа водителя, которую он бросил раньше, была бы неплохим вариантом. Работать каждый вечер, доставляя людей и забирая их снова рано утром или в первой половине дня, по сути, отдыхая в течение дня, идеально для актера, ищущего возможности на стороне. И с этой работой также была возможность познакомиться с людьми из голливудской индустрии, просто его предшественнику не повезло, и он решил войти в Голливуд через так называемый «черный ход», не удержавшись. После некоторого раздумья Мэтью решил, что есть веские основания для продолжения работы, достал свой подержанный телефон, немного посмотрел на него и набрал номер. «Здравствуйте!» — раздался мужской голос, полный смирения. «Это красный пингвин, Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, мистер Листер. Мэтью был в обществе много лет и знал, что сказать сейчас. Его голос содержал намек на лесть. Я Мэтью Харнер. Я хотел бы снова присоединиться к вам. Голос тут же стал суровым. О, это ты, парень. Что ты хочешь от меня? Хотя нет, не говори ничего. Я кладу трубку. Нет, нет, нет. Мэтью поспешно сказал. Я хочу обратно к вам. А, разве ты не уволился с работы? Голос был совсем не снисходителен. Разве ты не собираешься стать большой звездой и зарабатывать много денег? Мэтью достаточно неловко сказал. Это все мое невежество. Меня подло обманули, но у меня хватило проницательности, чтобы разглядеть эту аферу. Ха, я же говорил тебе, парень, тот лысый мужик был слишком хитрым. Я это сразу увидел. Мужчина успокоился. Нужно было больше учиться у меня. Вот-вот, я намерен продолжать учиться у вас, мистер Листер. Мэтью сразу же согласился с ним. Я раньше не понимал этого, но мистер Листер, вы были очень добры ко мне. Не надо говорить так, ты отличный парень. Голос в трубке значительно смягчился. Значит, хочешь вернуться и продолжать работать? Да, я дам тебе полчаса, слышал, полчаса, чтобы добраться до офиса. И не вздумай опаздывать, еще раз я тебя не приму. Мэтью поспешно пообещал. Я сейчас приду. Глава 4. Желтое такси подъехало к четырехэтажному зданию на Голливудском бульваре. Мэтью расплатился и высунулся из двери. Достал телефон, чтобы проверить, что у него еще много времени, и неторопливо подошел к фасаду здания, где самым заметным элементом перед входной дверью была скульптура пингвина, выкрашенная в красный цвет. А над пингвином была небольшая табличка из латуни, на которой жирными буквами была выгравирована строка «Красный пингвин». Мэтью вспомнил необходимую информацию и вошел в небольшое здание, где за стойкой регистрации сразу же появилась симпатичная женщина-клерк, которая уже собиралась поприветствовать его, но не могла не остановиться, когда поняла, что видит знакомое лицо. «Привет», – непринужденно поприветствовал ее Мэтью. «У меня назначена встреча с мистером Листером». Женщина-клерк несколько заторможенно кивнула и сказала, «Он должен быть в своем кабинете». Мэтью поднялся по лестнице и быстро оказался перед офисом, расположенным на третьем этаже, уверенно постучал в дверь, а когда изнутри раздался голос «Войдите», толкнул дверь и вошел. «О боги, какая радость! Наша голливудская звезда здесь!» Тут же раздался голос с явной насмешкой. «Звезда, а ты заработал достаточно денег, чтобы устроить зажигательную вечеринку?» В этом кабинете было три человека, тот, кто говорил, лысый чернокожий мужчина, двое других, толстяк и высокий худой мужчина средних лет. Толстяк тоже присоединился. «Когда будет показ фильма, в котором ты участвуешь, не забудь сообщить нам, мы обязательно придем поддержать тебя. Но слушай, Мэтью, у чернокожего были особенно маленькие глаза, которые всегда сужались в тонкие щели, когда он смотрел на людей. Может, по старой дружбе подаришь нам бесплатные билеты в кино?» В этот момент он не смог больше сдерживаться и разразился хохотом. Толстяк тоже засмеялся, одной рукой легонько шлепнув по столу, как будто нашел самую смешную вещь в мире. Высокий, худой мужчина ничего не сказал, но он слегка улыбнулся. Не обращая внимания на толстяка и чернокожего, Мэтью направился прямо к столу высокого худого человека и почтительно сказал, «Мистер Листер, как и обещал, я тут». Листер кивнул. «Сейчас я очень жалею, что не послушал вас». Мэтью знал, что важно сохранить тщеславие Листера, ведь именно этот человек курировал водителей компании. «Я ошибся, но надеюсь, вы дадите мне шанс». «Конечно, парень», — сказал Листер с широкой ухмылкой. «Но надеюсь, ты понял, что не стоит связываться с агентами, которые предлагают тебе сомнительные предложения». Мэтью деловито кивнул головой. «Да, все понял», — Листер добавил, — «научись смотреть на истинную сущность людей». Мэтью продолжал кивать. «Да». Видя, что Мэтью послушно слушает его, Листер сказал, «Ты раньше работал усердно, а теперь, когда фондовый рынок разгорелся и все эти ублюдки уволились, чтобы спекулировать на акциях, которые в любой момент могут превратиться в простую бумагу для подтирания задницы, в компании не хватает сотрудников, поэтому я даю тебе еще один шанс». «Спасибо». Мэтью прекрасно знал, что последнее было главной причиной, по которой его взяли обратно. «Я обязательно буду усердно работать». Листер достал из ящика два бланка, взял ручку и что-то нацарапал на них, сделал звонок и передал бланки Мэтью. «Иди, оформляй документы повторно». Мэтью взял бланки и побежал на первый этаж для прохождения процедуры введения в должность. С тем фактом, что Мэтью уже работал здесь раньше, ему потребовалось менее получаса, чтобы завершить процесс введения в должность и вернуться на третий этаж, готовый к разговору с Листером, чтобы отправиться на поиски жилья, дождаться завтрашнего дня и выйти на работу. Нет необходимости ждать до завтра. Вместо того, чтобы отпустить Мэтью, Листер бросил ему связку ключей от машины. «Ты приступишь к работе сегодня вечером, есть вопросы?» Мэтью, конечно, не стал отказываться. «Нет проблем». Следом Листер передал ему десяток листов бумаги. «В компании сейчас не хватает сотрудников, это на несколько дней, я всегда наготове». Мэтью выглядел позитивно, Листер удовлетворенно кивнул. «Джонни Ли Миллер, клиент компании в тяжелом весе, и сегодня вечером именно его мы обслужим». Затем Листер дал Мэтью несколько указаний. Мэтью покинул третий этаж и вышел на улицу, чтобы набить желудок случайной дешевой едой, после чего отправился в комнату для водителей на первом этаже, готовый просмотреть конкретные вакансии в информации. В отличие от его памяти, в комнате для водителей сейчас никого не было. Похоже, компания испытывала серьезную нехватку персонала. Сев в одно из кресел, Мэтью открыл папку и внимательно прочитал ее. В конце концов, речь шла о сегодняшней работе. Все было несложно и относительно просто. Тяжеловесный клиент компании по имени Джонни Ли Миллер собирался устроить вечеринку в пляжном домике в Малибу, супервечеринку, на которой присутствовали люди из числа элит. Его работа заключалась в том, чтобы забирать женщин-моделей, имеющих деловые связи с компанией, из разных мест Лос-Анджелеса во второй половине дня, высаживать их в Малибу, а затем привозить обратно на следующее утро. Закрыв файл и объединив эту информацию с воспоминаниями в своей голове, Мэтью понял, что эти женщины-модели были, в некотором роде, высококлассными проститутками. Красный пингвин предлагал свои услуги для вечеринок и одновременно занимался некоторой работой, похожей на сутенерство, на стороне. Компания столкнулась с нехваткой водителей, боюсь, что дело не только во взлете фондового рынка. Так называемый взлет фондового рынка вызван спекуляциями, и с такой работой не может быть связан, но любой, у кого есть какой-то выход и способности, вряд ли будет рад выполнять такую грязную работу. Но теперь у него нет денег, чтобы выбирать работу. Проведя некоторое время в комнате шоферов и упаковав свои документы, Мэтью отправился на подземную парковку, взял автомобиль Ford и поехал вверх по дороге. Сначала он вел машину осторожно, но, проехав некоторое время, постепенно стал смелее. Воспоминания предшественника, казалось, стали полностью его, и когда бы он ни подумал, соответствующие воспоминания тут же появлялись. Мэтью поехал на запад, он спланировал свой маршрут. Нужно забрать одного человека в Вествуде, затем остальных пятерых в северном Голливуде, а потом отвез их в богатый пляжами район Малибу. Въехав в район Вествуд, Форд свернул налево и вскоре остановился у двора небольшого красивого двухэтажного дома. Мэтью посмотрел на просторную площадь и спустил долгий вздох. Когда же он сможет жить в таком доме? Он посигналил, и через несколько секунд дверь небольшого здания открылась изнутри, оттуда вышла светловолосая девушка в шортах и футболке. Она помахала ему рукой через железные перила двора. «Дай мне 10 минут!» – девушка закричала. Мэтью опустил стекло своей машины и жестом показал ок. Девушка была пунктуальна, и как только прошло 10 минут, она вышла с большой сумкой и уселась на сиденье прямо рядом с Мэтью. «Привет!» – она выглядела солнечной и веселой. «Я Рэйчел, я Мэтью!» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на нее. У девушки были длинные каштановые светлые волосы, смена формальной одежды, тонкая талия и длинные ноги, и, по общему мнению, она была красивее и ярче, чем блондинка, которую он видел утром. Заведя машину и выехав на дорогу, ведущую в северный Голливуд, Мэтью сосредоточился на вождении, но девушка рядом с ним начала разговаривать с ним. «Ты работаешь недавно?» Рэйчел с любопытством спросила его. «Почему я не видела тебя раньше? Я часто пользуюсь услугами красного пингвина». Мэтью медленно увеличил скорость машины. «Раньше я отвечал за другие части города». Старый Мэтью отвечал за доставку людей в других районах города. Всю дорогу Рэйчел не сводила глаз с Мэтью. «Интересно, почему такой красивый парень, как ты, работает простым водителем?» «Мне нужны деньги», — Мэтью промолвил. «Только деньги». Рэйчел улыбнулась, и через мгновение предложила: «Интересуешься модельной сферой? Я могу познакомить тебя со специализированными агентствами, они будут драться за тебя». Такой вид моделирования не заинтересовал Мэтью, и он покачал головой. «Мне больше подойдет работа водителя». Девушка не скрывала разочарования на своем лице. «Сколько зарабатывает водитель?» «Достаточно, чтобы содержать тебя?» Мэтью замолчал, не желая продолжать этот аспект дискуссии. Рэйчел, казалось, обладала хорошим умом и, вероятно, почувствовала, что то, что она только что сказала, было слишком нагло, и взяла на себя инициативу сменить тему. Они разговаривали некоторое время, и Мэтью намеренно расспрашивал больше о девушке, которая была немного похожа на него и изначально приехала в Голливуд в поисках своей мечты о звездной славе, но не всем повезло, как той же Джулии Робертс, и ей пришлось стать обычной моделью. Машина постепенно въехала в пределы северного Голливуда, который, как и Вествуд, является одним из лучших жилых районов Лос-Анджелеса. Мэтью забрал остальных 5 девушек одну за другой и поехал в сторону Малибу. 5 девушек, в отличие от Рэйчел, были выше и сексуальнее. Каждая из них была сильно накрашена, с горячим телом, и они варьировались от черных, белых, латиноамериканок до азиаток. По какой-то причине Мэтью почувствовал, что эти 5 женщин-моделей чем-то похожи на ту утреннюю блондинку, может тем, что они все торговали своими телами. Когда солнце садилось на западе, Форд прибыл в район пляжных домов в Малибу, где располагались особняк за особняком. Даже самые маленькие из них Мэтью не смог бы купить за всю жизнь с его нынешним уровнем дохода. Машина подъехала к небольшому поместью, девушки выходили одна за другой, спрашивали номер телефона Мэтью, прежде чем выйти и спросить, где будет ждать машина. Затем Мэтью завел машину и направился к входу в поместье, как и просили охранники. Когда он проходил мимо, его взгляд то и дело останавливался на фонтанах, частном бассейне, теннисных кортах, палисадниках, высоких стенах внутреннего двора с решеткой, тщательно охраняемых воротах, роскошной обстановке, которая не давала возможности передохнуть. «Когда у меня будет такой дом?» Именно эти мысли пронеслись в голове Мэтью, когда он выезжал от въезда в поместье. Вместо того, чтобы уехать, он свернул и припарковался на небольшой парковке по диагонали напротив усадьбы. Согласно правилам красного пингвина, он должен был ждать здесь со своей машиной, на всякий случай. Вскоре солнце село, небо потемнело, с другой стороны поместья доносились слабые звуки громкой музыки. Мэтью поднял голову. Лазерный луч осветил ночное небо, и началась рейв-вечеринка. Тук-тук-тук, снаружи раздался неожиданный стук в дверь машины. Мэтью повернул голову, только чтобы увидеть, что к машине каким-то образом подошел неизвестный в бейсболке и с саквояжем в руках. «Мы можем поговорить?» Это был женский голос. Глава 5. Не торопясь отвечать, Мэтью включил дальние фары Форда. Свет падал через окно на фигуру снаружи, позволяя ему увидеть, что это действительно женщина. Мэтью выглядел настороженным. Мир, конечно, был полон солнечного света, но тьма была повсюду, где бы ни светило солнце, и люди, зараженные тьмой, осмеливались совершать безумные поступки ради малейшей выгоды. Женщина подняла бейсболку, обнажив длинные каштановые волосы, завязанные в хвост, и протянула руку, указывая на поместье. «Это ты отправил туда женщин?» Мэтью не ответил, вместо этого он осмотрел ее с ног до головы. Женщина была худой, подтянутой, должно быть около 5 футов 7 дюймов, и вполне узнаваемой, в основном в двух областях: пухлые толстые губы и пышная грудь, которая соответствовала ее стройной фигуре. Хотя она была совершенно не в его эстетической лиге, она считалась красавицей. «Залезай». Он открыл дверь с другой стороны машины. «Поговорим в машине». Женщина обошла машину спереди и села в Форд, расположившись на сиденье рядом с водительским местом. Ее сумочка лежала у ног. Мэтью ослабил бдительность, потому что понял, кто эта женщина. Анджелина Джоли не пришла бы сюда посреди ночи, чтобы ограбить простого водителя, если только она не сумасшедшая. Благодаря просмотру фильма «Расхитительница гробниц», увидев ее грудь и пухлые губы, Мэтью был уверен, что эта женщина – Анджелина Джоли. «Ты так и не ответил на мой вопрос, это ты привез проституток?» – напомнила Джоли. «Мне жаль», – Мэтью праведно ответил. «Я не могу ответить, это не соответствует профессиональной этике». Не говоря ни слова, Анджелина Джоли достала бумажник из внутреннего кармана пальто, небрежно вытащила 5 зеленых купюр и положила их между двумя сиденьями. Мэтью взглянул на них, увидел 2 нуля, напечатанные за цифрой 1, и тут же кивнул. «Да, только я привез 6 женщин, мисс Джоли. Не существует такого понятия, как профессиональная честность, и ее невозможно было увидеть в человеке, который имел всего несколько десятков долларов и не знал, как он будет питаться завтра после сегодняшнего дня». Анджелина Джоли не удивилась, что Мэтью узнал ее, ведь она уже сделала себе имя в Голливуде. Мэтью украдкой взглянул на Джоли, недоумевая, как такая голливудская звезда могла подойти к его машине в такое время и в таком месте. Впрочем, неважно, он схватил 5 американских купюр и первым делом засунул их в карман. Анджелина Джоли увидела жаждущее денег выражение лица Мэтью и почувствовала, что нашла правильного человека. «Хочешь заработать больше денег?» – неожиданно спросила Анджелина Джоли. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на квадратное лицо Джоли. «Чего хотела такая голливудская знаменитость, явившаяся сюда посреди ночи и разыскивающая водителя крепкого телосложения?» И тут же в его голове возник другой вопрос. «Смогу ли я что-нибудь из этого извлечь, а кто не любит деньги?» Мэтью энергично кивнул головой. Анджелина Джоли снова указала на поместье. «Знаешь, кто там устраивает вечеринку? Джонни Ли Миллер. Мэтью читал о нем раньше. Ты его знаешь?» — снова спросила Анджелина Джоли. «Естественно, Мэтью не знал его лично. Я видел только его фотографию. Сойдет». Джоли выглядела довольной. «Ты просто должен делать то, что я говорю, и ты получишь 5000 долларов». При слове $5000 Мэтью сразу воспрянул духом, но сказал: «Я не занимаюсь тем, что незаконно. Попасть в тюрьму всего за $5000 было слишком низкой ценой. Все в рамках закона». Джоли открыла свою сумочку и достала из нее маленькую ДВ-камеру. «Возьми это, отправляйся в поместье, сними, как ублюдок Джонни Ли Миллер трахает проституток, вернись ко мне, и $5000 твои». «Что?» Глаза Мэтью расширились, и он показал на себя пальцем. «Ты хочешь, чтобы я заснял его любовные похождения?» Затем он понял, что что-то не так. «Стой, а зачем тебе это?» Джоли посмотрела на него и холодно спросила: «Ты сделаешь это или нет?» В подобном деле определенно был риск, особенно если учесть, что Джонни Ли Миллер был богатым человеком. Голова Мэтью кружилась. Почему Анджелина Джоли хочет сделать это? Пока он это не выяснил, он не посмеет ни с чем связываться, за такое его могут посадить в тюрьму. Глядя на квадратное лицо Анджелины Джоли с выразительными чертами, на усадьбу неподалеку и размышляя над тем, как мало информации у него было о Джоли, Мэтью вдруг кое-что вспомнил. Он сразу же спросил: «Джонни Ли Миллер, твой муж?» Джоли не отрицала этого, это было общеизвестно, верно? Она думала, что он уже знает. Подтвердив, что Джонни Ли Миллер и Джоли были парой, Мэтью уточнил: «Ты собираешься с ним развестись? Тебе это не нужно знать». Анджелина Джоли поместила ДВ-камеру между двумя сиденьями. «Так ты сделаешь это или нет?» Мэтью не ответил сразу, он задумался. Это было рискованно, но не невозможно, но не слишком ли мала сумма в $5000? Рядом с ним сидела Анджелина Джоли, довольно известная голливудская звезда, даже если у нее еще не было той славы и богатства, которые она обретет в будущем, она состоятельная женщина. Мэтью вдруг спросил: «Почему бы тебе не пойти самой?» Анджелина Джоли ворчала: «Я подойду ко входу в поместье, и люди внутри будут знать о моем приходе». Ее лицо мгновенно омрачилось, и она едва слышно сказала: «Я заставлю этого козла заплатить». Она давно наняла частного детектива, а несколько дней назад заявила, что уезжает за город на съемки, предоставив Джонни Ли Миллеру возможность побыть одному, и поручила кому-то присматривать за ним, но, к сожалению, поместье было окружено высокой дворовой стеной с возведенной на ней электросетью, так что частный детектив никак не мог попасть внутрь. К счастью, частный детектив всегда следит за этим местом, и когда она получила новости о вечеринке, то сразу же пришла сюда. Развод с Джонни Ли Миллером неизбежен, но развод предполагает значительное количество поделянного совместного имущества, и чтобы заставить Джонни Ли Миллера добровольно отступить, необходимо что-то весомое, нужен компромат. Учитывая ее характер, единственный способ получить острые ощущения от жажды мести за предательство – это действовать самой. Поэтому вместо того, чтобы отправить своего телохранителя или агента, она сама руководит операцией, а когда добьется своего, заставит ублюдка потерять лицо перед людьми. Если бы здесь появилась любая другая голливудская звезда, Мэтью решил бы, что влип по уши. Кто был бы настолько глуп, чтобы лично вмешаться в такое дело. Но поведение Анджелины Джоли он считал нормальным. Кто не знал, что в молодости эта женщина была сумасшедшей стервой. Сейчас она похожа на вулкан, который вот-вот извергнется. Но вместо того, чтобы бояться пламени вулкана, он испытывает странное возбуждение, как будто ему очень, очень повезло. Отправив несколько девушек-моделей к клиенту-тяжеловесу, и не подозревая, что клиент-тяжеловес, муж Анджелины Джоли, и что разъяренная Джоли готова свести с ним счеты, ему чертовски повезло. Вот она, возможность открыть двери Голливуда. Но как воспользоваться этой возможностью? От неожиданно привалившей удачи Матвей слегка разволновался, успокоился и сказал: «Да, я сделаю это». С $5000 он мог бы сначала снять квартиру и поселиться в Лос-Анджелесе, а потом заняться своей карьерой актера. «Отлично», Джоли деловито говорила. «Как только сможешь снять то, что я хочу, мой телохранитель сразу же вышлет тебе $5000. Мэтью окинул Анджелину Джоли еще одним взглядом. Последний комментарий, который прозвучал только что, явно нес в себе предупреждение, подразумевая, что ее телохранитель находится где-то здесь. Мэтью протянул руку по рукам. Однако Анджелина Джоли не собиралась пожимать его руки, поэтому ему пришлось в смущении отдернуть руку и сказать: «Подожди здесь». Мэтью положил ДВ в саквояж, снял пиджак, чтобы прикрыть его, и вскоре подошел к входу в поместье. «Почему ты снова здесь?» Охранник у входа в поместье остановил его. «Ты же доставил всех. Еще раз привет, приятель». Мэтью указал на форт, маячивший сзади. «Компания сказала мне ждать там, но там нет туалетов, а я хочу по-большому. Понимаешь, могу я одолжить туалет?» Мэтью уже имел с ними дело, когда въезжал на машине. Охранник посмотрел на саквояж, который он нес. «Моя одежда». Мэтью грациозно поднял сумку и рулон туалетной бумаги, не спрашивая, откуда я это достал. Охранник махнул ему рукой. «Проходи, друг, иди по дорожке к фонтану, поверните направо 200 футов, там туалеты». «Спасибо». Мэтью вошел на территорию поместья. «Только не ходи в особняк». Охранник бросил ему вслед: «Не волнуйся, не пойду». Мэтью лукаво улыбнулся и подошел к фонтану перед поместьем. Глава 6. Музыка стихла, поместье окутала темнота, а Мэтью, оглядываясь по сторонам, шел к поместью. Вдруг при свете уличного фонаря он увидел, что кто-то идет впереди, и поспешно нырнул за куст, чтобы избежать, по всей видимости, патруля охраны, а затем вышел, убедившись, что никого поблизости нет. Он настороженно осмотрелся и поспешил к окну гостиной в поместье. Когда он, стоя у окна и включая камеру, увидел, как Джонни Ли Миллер окружен 6 жрицами любви и при этом с одной из них он занимался любовью, Мэтью воскликнул: «Ух ты, а ты знаешь, как развлекаться». Вскоре он закончил тайную съемку, и проходя мимо фонтана, Мэтью направился вниз по подъездной дорожке. На ходу он покачал головой. У этих богатых и знаменитых голливудских звезд хорошая жизнь. Вскоре Мэтью достиг входа в поместье и помахал охраннику. «Спасибо, ты меня выручил». Прошло всего 10 минут, поэтому охранник ничего не заподозрил и кивнул. «Я дам знать заранее, если твои услуги понадобятся». Мэтью ответил: «Хорошо». Пройдя через маленькую дверь рядом с охранником, он вышел из огромной территории поместья и направился к автомобилю Ford. Работа прошла без заминок, вполне гладко. Прибыв к машине, Мэтью открыл дверь и сел на водительское место. Анджелина сразу же посмотрела на сумочку, которую он держал в руках. «Ты все сделал?» Мэтью не ответил, достал ДВ-камеру из сумочки, включил маленький экран, повернул его в сторону Анджелины, включил его и нажал кнопку воспроизведения. Изображение было невыносимым для нее, а протяженные стоны проститутки еще более. «Хватит, останови это дерьмо». Лицо Анджелины Джоли было мрачным и злым. «Я попрошу телохранителя принести деньги». Сказав это, она достала свой телефон и уже собиралась позвонить, но Мэтью остановил ее словами: «Подожди». Анджелина посмотрела на него, ее густые брови нахмурились. Мэтью выключил ДВ-камеру и сказал: «У меня есть маленькая просьба». Он бросил взгляд на Джоли и сказал как можно мягче: «Она очень маленькая». Анджелина Джоли посмотрела на ДВ-камеру в руке Мэтью и холодно произнесла: «Говори». Мэтью обдумывал свои слова. «Я тоже актер, маленький актер без славы, несравнимый с тобой, и я давно не получал никакой работы». Анджелина Джоли выглядела еще более мрачной, чем раньше, и, казалось, вот-вот откроет рот. Мэтью поспешно сказал: «Просто выслушай меня, пожалуйста. Независимо от того, слушала Анджелина Джоли или нет, он добавил, я хочу попросить тебя найти мне роль в фильме. Нет, Анджелина прямо отказалась. Ты слишком жадный, я дам тебе деньги, но не главную роль в каком-нибудь фильме. Мэтью осознал, что она, должно быть, неправильно поняла его, и сказал, я не прошу роль переднего плана, мне достаточно появиться на камере, пусть даже в качестве статиста. Он говорил чрезвычайно искренне, опасаясь, что Джули воспримет его слова как принуждение. Воспоминания предыдущего Мэтью ясно говорят ему, что есть много таких людей, как он, которые приезжают в Лос-Анджелес с мечтой стать актером, но не имеют даже шанса стать фоновым актером. Поначалу всегда нелегко, Мэтью это понимает, это как выбор работников на рынке труда, работодатели предпочитают нанимать опытных людей. Хотя он мало что знал о Голливуде, он считал, что роль, в которой нет реплик и нужно быть только фоном, не должно быть сложно выбить для звезды калибра Анджелины Джоли. Анджелина сидела, ничего не говоря некоторое время, просто оценивала Мэтью и поняла, что этот парень умнее, чем она думала. Он жадный, в мыслях заметила она, но, что удивительно, в меру. Небольшая роль второго плана была для нее пустяком, ей даже не нужно было просить об этом режиссера, можно просто попросить своего ассистента упомянуть о неком Мэтью кастинг-директору. Анджелина внезапно рассмеялась. Если бы такая просьба прозвучала несколько лет назад, она бы не только не согласилась, она бы попросила своего телохранителя прийти и побить его, но люди всегда взрослеют, она не могла всегда быть той сумасшедшей, запутавшейся девочкой, ее голова прояснилась с возрастом. Иначе как бы ее карьера неуклонно развивалась на протяжении многих лет, Анджелина медленно проговорила. Есть визитная карточка. Услышав это, Мэтью быстро нашел бумагу и ручку, записал цифры и передал бумагу Анджелине, которая небрежно сунула ее в карман и достала свой телефон, чтобы набрать номер телохранителя. «Неси деньги». Мэтью вздохнул с облегчением, понимая, что пока все идет отлично. Однако он тут же снова насторожился, когда сбоку подошел грузный мужчина, который дал Анджелине бумажный пакет и ушел. Анджелина открыла пакет, внутри оказалась стопка совершенно новых банкнот, явно приготовленных для этого случая, и без лишних слов она бросила банкноты ему. Взяв камеру, Анджелина уже собиралась выйти из машины, как вдруг обернулась и с любопытством спросила, «Ты не боишься, что я не сдержу своего слова?» «Беспокоюсь», — Мэтью честно ответил, «но ничего не могу с этим поделать, я ставлю на твою честность». Между этими двумя была огромная разница в статусе, у Джули был телохранитель, и, возможно, у телохранителя был пистолет, так что он мог сделать, у них было просто взаимное устное соглашение, и он сам дал это ясно понять. Мэтью мог только поспорить, что для Анджелины Джоли это не стоило никаких усилий, и что, получив $5000, даже если Анджелина Джоли его обманула, он на самом деле получил прибыль. Предположительно, получив тот ответ, который хотела, Анджелина была в гораздо лучшем настроении. Держи рот на замке. Без видеозаписи нет смысла говорить, особенно для Голливуда, где нет неправдивых, ни ложных слухов о любой знаменитости, и пока нет доказательств, это всегда будет слух. Мэтью сделал жест застегивания молнии на губах. Сейчас, конечно, он не стал бы говорить ерунду, может быть, даже без помощи Анджелины в будущем появятся возможности, в конце концов, планка, чтобы быть статистом, не так уж высока, но то, что он увидел сегодня, заставило его не хотеть ждать, и отчаянно искать лучшей жизни, как тот же Джонни Ли Миллер с его поместьем. Анджелина могла бы значительно ускорить этот процесс, если бы только сдержала свое обещание. Несмотря на смену страны, Мэтью считает, что для ведения дел лучше иметь сеть контактов. Анджелина Джоли вышла из машины и вскоре исчезла в темноте ночи. Мэтью догадывался, что пройдет совсем немного времени, прежде чем она разведется с Джонни Ли Миллером, который, вероятно, потеряет огромную сумму денег. Он достал $5000 и подбросил их в руке, издав хрустящий звук, исключительно приятный и чрезвычайно мелодичный. О боже, как приятно быть богатым. Пальцы Мэтью нежно теребили Франклина на купюре. Чертовски приятно. Мэтью посмотрел на время, была уже глубокая ночь, он закрыл двери машины и пошел в заднее сиденье, чтобы вздремнуть. Когда он проснулся на следующий день, рассвет уже наступил, он взял бутылку минеральной воды, чтобы выйти из машины и выпить воды на свежем воздухе. Ждать пришлось недолго, Охранник ворот усадьбы подошел, чтобы сообщить ему о том, что девушки хотят домой. Мэтью подъехал к воротам поместья, и в машину сели 6 неопрятных девушек, пропавших алкоголем, сигаретами и другими неописуемыми запахами, все с усталыми лицами, как будто они не спали всю ночь. Ни одна из них не открыла рта, сидя на своих местах, и даже Рэйчел, которая вчера всю дорогу разговаривала с ним, в изнеможении рухнула на свое сиденье. Мэтью завел машину и слегка покачал головой. Эти девушки выглядели просто загляденье, но на самом деле он перестал думать об этом и отправил девушек одну за другой, затем вернулся в офис, чтобы вернуть ключи, как и требовалось. Работа на сегодня считалась завершенной. После работы он сразу же отправился к ближайшему агенту по недвижимости. Теперь, когда у него на руках было немного денег, он был готов снять подходящее жилье. Хорошо выспавшись прошлой ночью, Мэтью имел достаточно энергии, чтобы посетить 3 агентства недвижимости подряд и посмотреть 7 обычных холостяцких квартир, прежде чем, наконец, снять комнату под ключ в старом многоквартирном доме в обычном жилом районе на окраине Вествуда. Комната была небольшой, менее 20 квадратных метров, с миниатюрной ванной комнатой, а поскольку со старых стен отваливалась краска, месячная арендная плата составляла всего $400 США. Мэтью заплатил единовременную плату за 6 месяцев и был как бы устроен в Лос-Анджелесе. К концу дня он продолжал ездить, работая все так же, без особого нарушения ночного режима, и имея энергию для других дел на следующий день. В конце очередной утренней смены Мэтью только вышел из здания «Красного пингвина», как у него зазвонил телефон. Он нажал кнопку ответа, и из трубки раздался профессиональный женский голос. «Здравствуйте, это Ванесса, помощница мисс Джули, вы Мэтью?» Глава 7. Положив трубку и встав перед зданием «Красного пингвина», Мэтью, раскинув руки, смеялся. Первый шаг к его мечте о звездной карьере и лучшей жизни наконец-то сделан. Звонившей была помощница Анджелины Джоли, которая сообщила Мэтью, чтобы тот вместе со своим агентом отправился в следующий понедельник в студию Columbia Pictures к северу от Бербанка для прослушивания на роль. Что касается роли, то она из тех, мимо которых мелькает камера, долго не задерживаясь. Мэтью не думал об одномоментной хорошей роли, это было в принципе то, чего он ожидал. Сам он не особенно хорошо знал Голливуд, а то, что знал, было в основном крупными событиями, когда информация распространялась как сумасшедшая, например, о том, что Анджелина Джоли позже выйдет замуж за Брэда Питта или что-то в этом роде, но тот, кто был до него, собрал много информации из-за своего желания попасть в Голливуд, и эти воспоминания остались при нем. Независимо от того, какой вы актер, чтобы получить роль, вам нужен агент. Получить роль в Голливуде нелегко, но порог для того, чтобы стать актером только по названию, невысок. Первый шаг для любого, кто хочет стать актером, будь то профессиональным или дополнительным, это сделать несколько снимков головы и фото всего тела, сделанных фотографом, затем обратиться в агентство, чтобы зарегистрировать рост, вес, цвет глаз и т.д. Подписать контракт с агентством и внести информацию в базу данных, чтобы с ним связались агентства.